конечно же, перроны. В губах, блядь, сигарету, да колесить по свету. Поезда, поезда, да-да-да, все ходят и бродят, то туда нах, то сюда. Мне сахар попадайте, в натуре намешайте. Я буду мальчик скромный, никем не превзойденный. Поезда, поезда, да-да-да, все ходят и бродят, то туда нах, то сюда. Поезда, поезда, да-да-да, все ходят и бродят, то туда нах, то сюда. Привет вам, проводницы, мне докатить до Ниццы. Меня не забывайте и больше не скучайте. Поезда, поезда, да-да-да, все ходят и бродят, то туда нах, то сюда. Поезда, поезда, да-да-да, все ходят и бродят, то туда нах, то сюда. Поезда.